Татьяна Львовна неоднократно приступала к нему с решительным объяснением, тщетно усиливаясь втолковать в эту голову весьма некрасивое и опасное положение семейства. Если дела будут продолжаться таким образом. Но князь Владимир, как назло, ничего не хотел ни слушать, ни понимать. «Полно, маман! Попович выручит, он ведь немало накрал у нас денег», — возражал он ей обыкновенно с изумительной беззаботностью. «Женись», — настаивала княгиня, — «не все ли равно тебе, женись поскорее». «На ком это? На уроде?» «Тут уж нечего думать о красоте. Красоту можно всегда найти и потом, а денег не найдешь. Урода я приберегаю на после, как десерт на закуску, когда уж совсем плохо придется. А пока еще кредит мой держится, слуга покорный». «Но ты нисколько не думаешь о нас, что с нами-то будет тогда?» «Ну тогда об этом и подумаем». «У тебя нет ни жалости, ни сыновнего чувства», — укоряла княгиня со слезами материнского чувствительного огорчения. «Ты рассуждаешь как эгоист». «А что ж, эгоизм — дело не дурное», — отшучивался князь Владимир, немало не поддаваясь на практические доводы своей матушки. «Если так, так знаешь же», — попробовала она пустить в ход тяжеловесную угрозу. «Ты вынудишь меня и отца опубликовать тебя в газетах, что мы по твоим векселям не плательщики». Но князь не смутился. «Спасибо за скандал», — хладнокровно поблагодарил он. «Только знаете и вы, что может из этого выйти. Во-первых, вы замараете мою репутацию как порядочного человека. Во-вторых, испортите мою карьеру. В-третьих, окончательно подорвете свой собственный кредит. В-четвертых, на брак с уродом нечего уж будет и рассчитывать после такого милого скандала. И, наконец, что скажет общество?» Княгиня, и без этого объяснения, понимавшая всю силу столь неотразимых аргументов, увидела, что придуманная ею угроза не попала в цель и окончательно упала духом. Да, впрочем, и было отчего. Она знала и видела, что главная причина беспутных трат – баронесса фон Деринг, которой в Петербурге не особенно-то посчастливилась. Она не попала в сливки высшего общества и осталась в молоке, то есть в том свете, который составляет слой, лежащий непосредственно под густыми сливками, и к которому, между прочим, принадлежал дом Давыда Георгиевича Шиншеева. Так было относительно сливок женского рода. Сливки же рода мужского считали даже за некоторую модную честь быть принятыми в кружок баронессы. Она рассчитывала, что будет введена в высшее общество при посредстве княгини Шадурской, но сильно ошиблась в расчете. Княгиня, кажется, скорее бы удавилась, чем решилась бы на такой подвиг в отношении женщины, затмевавшей ее красотой. Женщины, которую она считала своей соперницей во всем, которую ненавидела от всей души и, наконец, благосклонности которой добивались два слишком близких ей человека – муж и сын. Все это ставило между ними неодолимые преграды относительно ввода в высшее общество. С другой стороны, этому помешала ассоциация Бодлевского и Коврова. Для действия на сливки прекрасного пола ассоциация имела гораздо более полезного агента в лице графа Калаша, чем в лице Наташи. Прекрасная женщина нужна была для действия на сливки пола непрекрасного, которые, будучи у ее ног, тем удобнее могли попадаться в руки ассоциаторов. Для этого требовалось положение несколько изолированное, независимое, которое трудно сохранить женщине, попавшей в тесный кружок сливок, где каждое действие ее могло подвергаться строгому, беспощадному контролю явных приятельниц, тайных завистниц и соперниц. Наташе весьма удобно было разыгрывать видные роли между сливками за границей, где она действовала одна с Бодлевским. В Петербурге же, с образованием ассоциации, ей предстояло быть в одно и то же время и светской женщиной, и необыкновенно тонкой куртизанкой, то есть вечно плыть между Сциллой и Харибдой, положение далеко не из легких. Но того требовали ближайшие интересы ассоциации. Она держала себя таким образом, что светская молва никому не могла приписать титул ее любовника,